неправда, насилие, убийство, зло и так дальше. Господь обращается удивительно то, что не к людям злым, с мечами и кольями, пришедшими брать Иисуса, а к духовенству. К тем, которые Божий закон знают наизусть. К тем, которые этот закон преподавали, учили народ. К тем, которые знают все досконально о жертвоприношениях. К тем, которые очень бдили и соблюдали внешне закон Божий. Господь говорит к этим людям: теперь ваше время и власть тьмы. Ваше время делать выбор. Ваше время действовать. Ваше время совершать правосудие. Но, к сожалению, к глубокому сожалению, вы в это в свое время, в самый решающий момент выбираете власть тьмы. И вы свой выбор сделали. Подчеркиваю, не к народу было это слово. Не к простолюдину, а к духовенству. Вы выбираете власть тьмы. Жутко. Страшно. Теперь тьма берет вас. Теперь власть, теперь тьма будет распоряжаться вами. Теперь тьма будет подчинять вас своей воле. И этот выбор сделали вы. Ваше время было. И вы сделали этот выбор. Как-то к Христу пришел один из учителей израильских. Мы помним имя его, это Никодим. Иисус Христос говорит в беседе такие слова: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». И на этом беседа Иисуса Христа с Никодимом закончилась. Когда я читал, размышлял над этим текстом, думаю, сегодня актуальны эти слова Иисуса Христа? Может быть, это только слово было сказано к первосвященникам? Может быть, это слово было сказано только к начальникам синагог, к старейшинам? Братья и сестры, Оно звучит и сегодня, это слово. Оно, это слово, актуально и сегодня. Как же нам разобраться и выбрать не власть тьмы, а власть света? Почему на сегодня большинство людей, живущих на земле, и так говорит Писание, избирают власть тьмы? И многие идут этим путем. И только немногие согласны или нашли, или хотят быть под властью света. Почему люди, носящие имя христианин, высокое имя, теряют ориентир и попадают под власть тьмы? Властью тьмой управляет дьявол. И мы это знаем совершенно. Но вот если бы эта власть была она в открытой форме, убийца, насильник, вор, прелюбодей и так дальше, страшно. Нам не хочется иметь дело с такими. Так вот, вся трудность разобраться, определиться, заключается в том, что власть тьмы облекается в очень привлекательную форму. И мы читаем 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Вот давайте мы побудем вместе с Иисусом Христом в Гефсиманском саду и посмотрим, легко ли определить и определиться со всем, что там происходит. Вот мы слышим шумящую толпу. Ночь. Гефсиманский сад. Сначала шум, потом видим свет, фонари, факела. Потом ближе видим людей, идущих, шумящих, вооруженных, мечи, колья. Их лица освещены фонарями, их лица злые. И нам становится жутко. Нам хочется спрятаться от этой толпы. В лучшем случае убежать. Но давайте обратим внимание на человека, который ведет этот народ, который идет впереди. И когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. Подождите, постойте, не убегайте. Иуда идет впереди. Мы еще не знаем, что он предатель. Мы знаем, что он один из 12, нет, не из 70, Мы знаем, что он апостол. Мы знаем, что он облечен силой, был особый, исцелять от болезней, изгонять бесов, проповедовать Слово Божие. Он был послан идти с поселением, по городам. Его Иисус Христос послал. Этот человек, идущий впереди этого народа, впереди, он ведет эту всю шумящую толпу. У этого человека он был особо доверенный. Он носил ящик с деньгами. И нам уже не страшно. И нам уже эта толпа не страшна. Потому что впереди Иуда, ученик, апостол. И нам уже хочется приблизиться к этой толпе. И мы уже посмотрим, вроде лица уже не так и злые. И нам уже хочется не только приблизиться, а и вместе с ними пройтись. И оказывается, что это вообще не разбойники какие-то, а просто веселая толпа вышла погулять. И ничего страшного, если я вместе с ними и пройдусь. И ничего страшного. Потому что впереди этот народ, эту толпу ведет Иуда. Один из двенадцати. Да он еще и поцеловал Христа. Он еще подошел и поцеловал его. И сказал добрые слова. Радуйся, Равуни. Но совсем обезоруживает нас вот это поведение этого учителя, ученика. Как же нам определиться? Как же нам правильно сориентироваться в такой обстановке? Мы читаем. И когда он еще говорил это, Иисус Христос говорил ученикам речь. И когда он еще говорил это, появился народ. Иисус Христос речь свою к ученикам своим говорит, и в это время появляется народ. А что Иисус Христос говорил? Кто помнит, что сказал Иисус Христос ученикам своим перед тем, как появился народ в саду? Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И когда говорил он это, что вы спите? Встаньте и молитесь. Когда говорил он это, вот эти слова Иисуса Христа, мы должны обязательно взять себе это на вооружение. Разобраться в ситуации, окружающей нас, власть тьмы или власть света, может только тот, кто не спит. Духовно не спит. Может только тот, кто стоит. Встаньте, Иисус Христос говорит. Встаньте, займите правильное положение и молитесь. Вот это три момента в жизни нашей сохранит нас и поможет нам в сложные обстоятельства, когда приходит искушение, сделать правильный выбор. Мы можем сказать, но мы уже выбрали власть света. Мы выбрали уже Бога. Мы хотим, чтобы Господь руководил нами. Чего нам уже как-то, ну, какие выборы еще мы можем делать? Что неужели нам опять надо делать какие-то выборы? Мы уже однажды сделали выбор. Да, мы сделали выбор, слава Богу. Но Христос говорит, чтобы не впасть в искушение. Вот эти моменты дьявол нас не оставит. Он будет всегда стремиться из-под власти Божьей в свою власть увлечь человека, народ Божий. И таких случаев у нас могут быть ежедневно. У одной мамочки родился сыночек, хорошенький такой. Ну вот, беда в том, что он плакал. Днем плакал, ночью плакал, утром плакал и вечером плакал. И наплакал себе грыжу. Болезнь такая. А он маленький, этот сыночек. Ему было 3-4 месяца. Врачи сокрушаются, да. Помочь можем, оперативное вмешательство только, но ждите 3 года. Только в 3 года можем сделать помочь. Ну, 3 месяца, 4 месяца и ждать до 3 лет. И вот эта мамочка и молится Богу, и сокрушается, и делится с кем-то, и просит, может быть, совета. И кто-то сказал, знаю, как помочь. Вот там живет одна женщина, только никому. Это сейчас они все вышли на свет, колдуны, ворожеи, гадатели. Это сейчас они рекламу дают в газетах, а тогда, в то время, тихо, никому. Как? Колдуне идти с ребеночком? Мама спрашивает, ни в коем случае. Да не переживай. Она белая колдунья. Она добрая. Она делает, помогает людям. Она не делает никакого зла. Есть черное, есть белое. Никакого зла она тебе не сделает. Уговорила мамочку. Ну и та пошла. С сыночком своим пришла. Ну что у вас? Да вот так и так. Ну, давайте сюда. А вы зла не сделаете? Да не сделаю. Ну, давайте. И вот она со своих рук в руки колдуньи этой белой передает своего сыночка. Та ложит на колени его. И начинает. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, вслух громко сказала. И говорит, вот это меня расслабило. Совсем меня обезоружило. Ну как же, триединого Бога призвала. Бога в трех лицах, разве здесь может быть зло? Разве это власть тьмы? Да впереди же молитва идет. Молитва в триединого Бога. Потом эта белая, добрая, она стала шептать что-то, потом еще что-то стала делать. Ну все, забирай. Как-то расплатилась эта мамочка с этой белой колдуньей, унесла домой сыночка. Через несколько времени смотрит, нету грыжи. Спит сыночек. Ночью спит. И днем тоже. И когда надо, и всегда. И ведет себя тихо и хорошо. Помогла. Но проходит время. Мамочка уже и забыла этот случай. 15, 16, 17 лет сыну не кается. 20 лет не кается. 25 не идет к Богу. 27 не идет к Богу. 30 лет никак к Богу прийти не может. Ни разу молитвы покаяния не произнес этот сыночек. И она взмолилась Богу, она поняла. Господи, я вспоминаю то время, когда я под власть тьмы отдала сына своего. Я была обезоружена, потому что впереди шла молитва. Потому что впереди шел вот этот, один из 12. Особо приближенный. Вот эта молитва меня обезоружила. Вот эти слова, которые сказала эта женщина. Мамочка вымаливала, вымаливала этого сыночка. Но милость Господь явил. В 32 года, 10 июня 1990 году принял крещение. Этот сыночек, это я перед вами стою. Вот такие ошибки мы можем допускать в жизни нашей. Когда и мы обезоружены вот этими иудами, которые впереди идут, впереди тьмы, они нас обезоруживают. Бывают ли у нас еще какие-то случаи? Да, конечно, бывает. Мы приезжаем, когда в Питер, и там есть такие магазины, ну, сейчас много их. Магазин называется «Христианская книга». Вы знаете, обезоруживает вот это слово «христианское». Сколько там мусора? Сколько там ненужного? Сколько там вредного для души? Но вот это слово «христианское», оно нас обезоруживает. Мы туда идем смело. Мы доверяемся этому слову. Мы приехали в Чикаго в 93-м году. Ну и как-то уже, которые жили до нас, Андрей, мы тебя сведем на очень интересное представление. А что за представление? Ну, ты знаешь, на быках вот катаются вот эти ковбои, или как их называют? На диких быках. Я говорю, да не, я не пойду. Да не переживай там. Там верующее мероприятие. Да что вы говорите? Да. Ну, пошли, посмотрим на верующее мероприятие. И правда, пришли, сели там, ну, как стадион, на скамейках, арена внизу. И вот ведущий, перед тем, как начать представление, что-то говорит, а мне рядом со мной сидел, который привел меня, говорит, встанем, молиться будем. Фу, правда христианская. Что-то он снял шляпу, тот ведущий, молился, все стоящие тоже так, головы вниз. Я спрашиваю, о чем он помолился? А он помолился о всех тех, которые погибли на таких представлениях. Тех, кого быки затоптали. А тех молился, кого быки на рогах унесли. Подождите, так это власть света или тьмы? Куда мы пришли? А ты что? А ты что? Мы же помолились. Мы же только что помолились. Впереди же, смотри, кто же, молитва шла. Совершенно будь спокоен, это христианское дело, мероприятие. Вот оно как. Вот оно как, оказывается. А христианский рок. Вы знаете, обратите внимание, впереди идет слово «христианский». Рок нам страшно, но если впереди христианский, мы обезоружены. А если танцы? Не, мы не танцуем. А если святые танцы? Вы слышали, такие есть? А если святые, ну тогда мы обезоружены. Ну как? Ну, конечно же, можно потанцевать, раз они святые. А если сейчас боец встал в углу на ринге, сейчас через несколько секунд начнется битва, сейчас он будет бить соперника по лицу и для того, чтобы ударить его и повалить на землю. Но перед этим он помолится. Он встанет на колени, он помолится. И мы говорим, спортсмен – христианин. И мы обезоружены. Он же помолился. И он сказал, что я эту победу во имя Господа. Братья и сестры, дорогая церковь, Христос говорит священникам, первосвященникам, начальникам синагог, старейшинам: сейчас ваше время и власть тьмы. Ваше время. Вы встали на черту. Сейчас вы выбирать будете. Сейчас вы... Они уже выбрали. Они уже начали действовать, будучи водимы властью тьмы. Так вот, Господь предупреждает и нас сегодня. Бодрствуйте. Бодрствуйте, не спите, бодрствуйте, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы нам иметь четкое понятие, чтобы нам видеть правильно, ориентироваться в этом мире, власть тьмы или власть света, чтобы нам не потеряться, чтобы нам не встать и не увлеченным быть властью тьмы. Господь пусть да поможет нам в этом. Ему слава за все. Аминь. Помолимся Богу.